лет 40. Невысокий, но и не низенький. Строение широкого, жилистый, мускулистый. Ни грамма жира или мякоти. Уютно усевшись возле печки за кувшином дешевого молодого вина, которым его охотно угостили посетители корчмы, жаждавшие услышать о том, что делается в далеком мире, солдат рассказывал такие невероятные и сумасшедшие байки из своей жизни, что слушатели, кузнец, мельник, да простые лесорубы и пастухи, не поспевали качать головами в знак недоверия к такому беспардонному вранью, подталкивая друг друга локтями и ухмыляться странностям его речи. Ибо изъяснялся солдат на эдаком валяпёке скитальцев, которые знают дюжину языков, но ни одного как следует. Рассказывал солдат, что в молодости служил в турецких янычарах, принял тогда магометанскую веру и дослужился до янычарского генерала. Карьера сказочная, всяк согласится, но счастье Франца, солдата звали Францем, длилось недолго, так как султан, благоволивший к нему, был зарезан родным своим братом, который потом моментально велел прикончить всех сторонников убитого монарха. Франц успел удрать, но во время бегства на корабле, на котором он плыл, вспыхнул бунт. Судно потерпело крушение, и все утонули, все, кроме Франца. Ему удалось доплыть до крошечного островка, и на нем прожил он почти год в полном одиночестве, питаясь морской нечистью, которую ловил руками, и запивал дождевой водой, скоплявшейся в углублениях скал. Наконец его заметили с корабля, державшего курс в индийские земли, и спасли. А знает ли кто из вас, что такое Индия? Когда в свое время Господь велел апостолу Павлу отправиться в эту страну, святой ужаснулся и сказал: «Куда угодно готов я идти, Господи, только не в Индию». И он был прав, потому как нет места на земле хуже и отвратительнее индийской страны. Люди там поклоняются коровам, а покойников не хоронят, оставляют просто на расклев хищным птицам. И там такая жарища, что на камне раскаленном солнце хоть жарь яичницу, да еще присматривай, как бы не подгорело. Поэтому Франц при первой возможности смылся оттуда на португальском судне и прибыл в Австралию, где живут какие-то странные звери. Детеныши они носят в мешочке, приросшем к брюху, а птицы там с теленка ростом и летать не умеют, зато бегают быстрее арабского скакуна. Лошади там мурлыкают, как кошки, и не бывает там ласточек, потому что, как известно, ласточки осенью улетают на юг, а в австралийской земле никакого юга нет. Ну, раз там нет юга, то Франц, когда ему осточертела Австралия, двинул на север и добрался до страны эскимосов, где женщины жуют своим мужьям сапоги, чтобы кожа стала мягче. И есть там у них огромная гора, называется Божьи часы. Вся она алмазная, никто на ней не живет, ничто не растет, только раз в тысячу лет прилетает на эту гору маленькая птичка и точит на ней свой клювик. Легенда говорит, как только стешит эта птичка клювом всю алмазную гору, значит, прошла секунда вечности. Отсюда и название горы. Ну а вернувшись в Европу из всех этих чудесных и диких краев, Франц застал войну уже в полном разгаре. И он сражался всюду, где была заваруха, и всюду проявлял храбрость, помог Тилли разбить Мансфельда, и Вальштейну подсобил побить того же Мансфельда под Дессау. Потом опять же под командой Тилли задал жару датчанам, но в битве под Брайтенфельдом, где Тилли был побежден шведами, Франца ранили, и он 3 месяца провалялся, пока выкарабкался.